Угадали. Я давно уже поджидаю кого-нибудь из полиции. Утренние газеты я не успеваю просматривать, мой день начинается очень рано. О случившемся меня известила вчера по телефону госпожа Шабю. Я не знал об этой конторе и поехал прямо на набережную Шарантон. Насколько я понял, Оскар Шабю работал преимущественно там. Да, но приезжал сюда ежедневно. Он предпочитал за всем наблюдать сам. Взгляд Лусека был бесстрастен, голос лишен модуляции. «Вам известен кто-нибудь, на кого может пасть подозрение?» «Нет». «По слухам, Шабю был очень богат. И, сколачивая состояние, несомненно, проявлял беспощадность. Об этом мне также неизвестно. Не является секретом моего повышенный интерес к женщинам. Меня не занимала частная жизнь Оскара Шабю. Где его письменный стол?» «Здесь, напротив моего». «Он приезжал сюда со своей секретаршей?» «Нет, здесь вполне достаточно персонала». Лусек не давал себе труда ни улыбнуться, ни как-нибудь иначе выразить свои чувства. «Давно вы работаете на фирму?» «Еще до того, как была открыта эта контора». «А прежде чем занимались?» «Тем же, что и теперь. Моя специальность — финансы». «В ваши обязанности входит составление налоговых деклараций. Помимо прочего и это. Не вы ли займете место Шабю?» Мегре снова пришлось заняться своим носом, и он почувствовал, что у него вспотел лоб, и снова, в который уже раз, стал извиняться. «Простите». «Не торопитесь. На ваш вопрос не так просто ответить. Фирма принадлежит не акционерной компании, а господину Шабю. Ее унаследует госпожа Шабю, если это не будет противоречить завещанию покойного. Вы с ней в хороших отношениях?» «Мы почти не знакомы». «Но ведь вы были правой рукой Оскара Шабю». «Я занимался клиентурой и сбытом. У нас больше 15 000 торговых точек, рассеянных по стране. 40 служащих здесь и около 20 инспекторов разъезжает по провинции. Кроме того, есть отдел, ведущий Парижем и пригородами. Он размещается этажом выше. Отделы экспорта и рекламы также». «Много ли женщин среди персонала?» — спросил Мегре. «Простите?» «Я спрашиваю, много ли среди служащих женщин и девушек?» «Не знаю». «Кто ведает наймом?» «Я». «Оскар Шабю в эти дела не вмешивался?» «Почти нет». «Не ухаживал ли он за кем-нибудь из сотрудниц?» «Не замечал». «Если я правильно понял, вы отвечаете за все виды сбыта?» Вместо ответа Лусек опустил глаза. «Не исключено, что вы сохраните за собой должность и, кроме того, примете руководство конторы на набережной Шарантон». Лусек опять промолчал. «Были у кого-нибудь из служащих причины для недовольства хозяином?» «Не слышал». «Вы, разумеется, хотели бы видеть убийцу за решеткой?» «Безусловно». «Должен сказать, что пока вы мне решительно ничем не помогли». «Сожалею». «Какого вы мнения о госпоже Шабю?» «Очень умная женщина». «Как можно охарактеризовать ваши отношения?» «Вы уже спрашивали об этом, и я вам ответил, что мы едва знакомы. Госпожа Шабю здесь почти не бывала, а мне не часто случалось ездить на площадь Вогезов. Я не принадлежу к числу лиц, посещающих званные обеды и вечера». «А Шабю уделял много внимания светской жизни?» «На этот вопрос могла бы лучше ответить его жена». «Известно вам что-нибудь о завещании?» «Нет». Мегре видел, что разговор ни к чему не приведет. Лусек решил молчать и будет молчать до конца. Комиссар поднялся, чувствуя, что у него начинает кружиться голова —